Глава 11. Сегодня был день, когда я должна пойти на бал вместе с самым замечательным мужчиной на земле. Я понимала, что, возможно, рано так говорить, но это то, что я чувствовала. На самом деле, эта неделя была замечательная. Боже, прошла всего неделя, а мне кажется, что вечность. Проснувшись утром в воскресенье после нашей близости, я чувствовала себя самой счастливой девушкой на земле. Ведь Женя крепко прижимал меня к себе, словно боялся отпустить даже во сне. Хорошо, что я лежала к нему лицом, так я могла рассматривать спящего мужчину без малейшего шанса его разбудить, что было невозможно в том случае, если бы я вдруг пошевелилась. Мне нравилось наблюдать за ним во сне. Он казался таким умиротворенным. На его лице не было того сосредоточенного выражения, которое почти всегда там присутствовало, кроме тех моментов, когда он смотрел на меня или смеялся. Но долго смотреть на него я не смогла. Женя, видимо, почувствовал мой взгляд и проснулся. Первым его действием, когда в его глазах появилась осмысленность, стал нежный и манящий поцелуй, который перерос, но вы понимаете, во что. Все воскресенье мы провели вместе. Сначала мы вместе хотели принять душ, но когда мне на глаза попалась ванна, я посмотрела на мужчину просящим взглядом, и он не смог мне отказать. Вот так мы вдвоем пролежали в воде больше часа. Вы спросите, что там можно делать столько времени? Я думаю, что если хорошо поразмыслите, то сами догадаетесь. После замечательно проведенного времени в ванной мы вместе готовили завтрак, постоянно отвлекаясь на поцелуи. Один раз так хорошо отвлеклись, что бекон сгорел на сковородке, превратившись в угольки, после чего Женя поднял меня и посадил за обеденный стол, а сам принялся за готовку. По его словам, я слишком сильный отвлекающий фактор, а к приготовлению завтрака нужно подходить с полной ответственностью. Конечно же, я не стала спорить. После съеденного завтрака мы решили провести время дома. И это была прекрасная идея. Весь день мы были вместе. Мы даже пару раз начинали смотреть фильм. Почему только начинали? Потому что каждый раз мы отвлекались то на поцелуи, то на что-то большее. А когда поняли, что фильм смотреть бесполезно, то просто стали разговаривать и узнавать друг друга. Я рассказывала о забавных моментах в моей жизни, о том, как свела вместе одну пару, о своей пакости на свадьбе подруги и о многом другом. О Жене я тоже узнала очень много нового. Например, Женя любит быть в тишине и не любит большое скопление людей. Я посмеялась и сказала, что это из-за его возраста, на что он мне ответил, немного надувшись, что всегда был таким. Самое интересное, что я верила ему. Он мне рассказывал, как шел по карьерной лестнице, как место в совете передал ему вампир, который был старым другом его отца. Тот всегда говорил, что когда-нибудь Женя заменит его. Женя рассказал, что когда ему предстояло пройти тест магии совета, он почти отказался из-за страха ответственности, которая на него ложилась. Но предыдущий глава вправил ему мозги и сказал, что достойнее кандидатуры, чем Женя, он представить себе не мог. После этих слов Женя без колебаний зашел в поток магии. И только внутри он понял, как старый вампир был прав. Женя почувствовал, что магия совета приняла его как родного. Они как будто слились вместе. Женя сказал, что по этому чувству он скучает больше всего. После этих его слов я почувствовала, как ему больно. Мне очень сильно захотелось забрать эту боль. Поэтому я забралась к мужчине на колени, при этом оседлав его, и очень крепко обняла. Слова были не важны. Эти объятия говорили ему обо всем, что я чувствую. Он все понял и сильно прижал меня к себе. В таком положении мы просидели довольно долго. А когда оторвались друг от друга и посмотрели друг другу в глаза, то Женя, ничего не спрашивая, поднялся с дивана и понес меня наверх. Оставшееся время мы провели по такому же сценарию. Даже когда вечером мне нужно было возвращаться в академию, он меня не отпустил, сказав, что завтра лично доставит меня на занятие. Когда я начала приводить аргументы в пользу того, чтобы вернуться в свою комнату в общежитии, например, что у меня в его доме даже переодеться не во что, Женя сказал, что одежда мне не понадобится. После этих слов я почувствовала, что кровь приливает к моим щекам и даже немного надулась. Заметив это, Женя тяжело вздохнул, повернулся к своему комоду с одеждой и подал мне другую футболку взамен той, что была на мне в течение всего дня. Я, конечно же, поблагодарила его и, быстро переодевшись, забралась на кровать. Женя усмехнулся, покачал головой и лег рядом со мной, крепко обняв. Тот день очень сильно вымотал меня, и я даже не заметила, как уснула. Все последующие дни прошли незаметно, за учебой и прятками по академии вместе с Женей. Да, мы встречались в академии не только для того, чтобы поговорить, но об этом никто не должен был знать. Поэтому нам было очень интересно жить, постоянно пытаясь найти подходящее место для нашего очередного свидания, чтобы не попасться. Женя быстро решал этот вопрос, просто открывая портал куда-нибудь, где мы могли точно остаться наедине. Казалось, что может проще? Закрылись бы в Женином кабинете и делали бы, что хотели. Но это все теория. Мы в первый раз сделали точно так же. Закрыли дверь в кабинете, и Женя утащил меня на диван. Когда мужчина уже начал расстегивать мою блузку, в его кабинете открылся портал, и зашел Андрей. Хорошо, что мы к самому интересному приступить не успели. Он, конечно, как-то понял, что происходит, сразу же отвернулся. Но факт остается фактом. Большего смущения я никогда в жизни не испытывала. Застегнув свою блузку, я высвободилась из Жениных рук и быстро вышла из кабинета, хоть мужчина и пытался меня задержать. Мне было ужасно стыдно, тем более что следующим занятием у меня как раз была артефактика. Естественно, от улыбок Андрея в мою сторону деваться мне было некуда. Поэтому я стоически вытерпела все занятие и пошла к Жене сказать, что больше подобными вещами в академии я заниматься не буду. Он сразу же согласился, но через несколько минут моей пламенной речи о том, как безответственно мы поступили, все же открыл портал и утащил меня к себе домой. Даже Кира уже начала замечать, что я куда-то постоянно пропадаю. А что говорить об остальных студентах, которые пристально следят за моей жизнью, чтобы найти новую тему для обсуждения? В общем, недолго нам осталось с Женей прятаться. Хорошо, что это не произошло до бала, иначе скандала было бы не избежать. Я уже представляю, что начнется в академии после этих выходных, когда все узнают, что на бал мы с Женей прибыли вместе. Ох, чувствую, сплетникам будет отличный повод почесать языками. Кстати, Женя сдержал свое слово и прислал мне платье для бала. В среду, придя домой после занятий, я заметила большую коробку у себя на кровати. Сразу же открыв ее и достав платье, я завизжала от восторга. Это было самое прекрасное платье из всех, что я видела. Оно было сшито из зеленой атласной ткани и украшена золотой вышивкой на левом боку. Я, конечно же, его сразу примерила. Оно сидело на мне, словно влитое. И я удивилась, как Женя мог узнать мои точные размеры. Ткань струилась по моей фигуре и опускалась прямо в пол. Я не могла налюбоваться собой в этом платье. Но это было не все. В коробке также нашлись золотого цвета туфли на высоком каблуке. естественно, моего размера, и золотой клатч. Моей радости не было предела, поэтому, когда через несколько часов Женя вышел из портала в моей комнате, я со словами благодарности бросилась ему на шею. Мужчина был очень доволен моей реакцией. Сейчас я сидела и ждала, когда Женя зайдет за мной, чтобы забрать на первый в моей жизни бал. Я очень нервничала, хотя прекрасно понимала, что выгляжу просто замечательно. Мои завитые рыжие волосы отлично сочетаются с платьем, а глаза с ярким макияжем делают мой взгляд загадочным и очень игривым. Но это же бал. Какая девочка не мечтает побывать на балу? Женя исполнил мою давнюю мечту. Когда раздался стук в дверь, я очень удивилась. Последнее время Женя приходил ко мне через портал. В том, что это был он, я ни капли не сомневалась. Открыв дверь, я замерла, увидев Женю в белом костюме. Он выглядел, словно какая-то суперзвезда. Его черные волосы и карие глаза настолько сильно выделялись на фоне костюма, что я не могла отвести от него глаз. Это было просто невозможно. Я видела, что мужчина с таким же восхищением смотрит на меня. Мы стояли в двери и просто смотрели друг на друга, когда я краем глаза заметила, что мимо моей комнаты прошли две студентки и с интересом посмотрели на нас. Меня резко вырвало из ступора, и я отступила в сторону. Это привело в себя и Женю. Он зашел за мной, и я закрыла дверь от любопытных глаз. «Ты великолепно выглядишь», — произнес Женя, притягивая меня в свои объятия и целуя. Почувствовав, что начинаю уплывать от поцелуя, я отстранилась. Женя гортанно зарычал, но быстро взял себя в руки. Я подошла к зеркалу и поправила помаду на губах, которая немного размазалась от поцелуя. Хотя это было почти незаметно, ведь я использовала светло-розовый блеск. Еще раз осмотрев себя с головы до ног, я повернулась к Жене. Он все это время не сводил с меня взгляда, и в его глазах я видела, что если мы не выйдем из моей комнаты сейчас же, то точно никуда не пойдем. «Я готова», — сказала я раньше, чем он принял решение остаться здесь и пропустить бал. Мои слова словно привели Женю в чувство, и в его глазах появилась осознанность. «Одевайся и пойдем», — спокойно произнес он, но в его взгляде просвечивались искорки страсти. «Зачем? Разве мы просто не перейдем через портал?» — спросила я. «Нет, мы поедем на машине. Это официальное мероприятие, где нас могут увидеть люди», — объяснил Женя. «Ну, хорошо», — согласилась я и повернулась к шкафу за пальто. Одевшись, я подошла к Жене, а он взял меня за руку. Мы вдвоем пошли к двери. Когда мы в вечерних нарядах и за руки вышли в коридор, то я уловила несколько удивленных взглядов, направленных на нас. По мере того, как мы проходили по коридору общежития, этих взглядов становилось все больше. А когда мы вышли на улицу, то все разговоры между студентами вовсе прекратились. Я старалась не обращать на это внимания, но внутри меня все было напряжено, и это очень сильно меня нервировало. Хорошо, что машина ждала нас прямо у входа в общежитие. Если бы это было не так, я бы не выдержала дефиле под территорией Академии. Женя открыл дверцу машины, отошел в сторону и помог мне забраться внутрь. Только после этого сел сам и сказал водителю выдвигаться. Когда машина отъехала от общежития, я посмотрела на Женю и спросила. «Ты понимаешь, что в Академии сейчас начнут говорить только о нас?» «После бала этого было бы все равно не избежать», — спокойно ответил Женя и пожал плечами. «Насколько я помню, ты же все время, как пришла в Академию, находишься под пристальным вниманием сплетников. Разве тебе привыкать? Да, ты прав. Мне не привыкать. Но одно дело, когда это просто сплетни, а совсем другое, когда они подтверждены. Тем более учитель и ученица. Разве нам за это ничего не будет? Рассказал я мужчине о своих опасениях. Женя взял меня за руку, сжал ее и успокаивающе сказал: «Перестань переживать. Все будет хорошо. Ты моя истинная пара. А истинные пары священны. Их связь неразрывна. Нам ничего не смогут сделать». После его слов я немного расслабилась и откинулась на спинку сиденья. Ехали мы довольно долго, и я даже успела уснуть. Женя разбудил меня в тот момент, когда машина остановилась. «Мы уже приехали?» — сонно спросила я, открыв глаза. «Да», — ответил Женя, гладя меня по щеке. «Тогда пойдем?» — уточнила я. «Подожди минуту», — попросил мужчина. «Дай мне еще немного посмотреть на тебя. Ты сегодня такая красивая». Я просто не могла не улыбнуться в ответ на его слова. Мы действительно просидели так еще минуту, прежде чем водитель открыл нам дверцу машины, и нам ничего не оставалось, кроме того, как выйти. Когда мы оказались на красной дорожке с репортерами, я замерла от шока. Женя заметил мою реакцию и, наклонившись, прошептал мне на ухо: «Я же говорил, что это официальное мероприятие». «Но ты не говорил, что здесь будут журналисты», — прошипела я сквозь зубы. На это мужчина отвечать не стал, просто взял меня за руку и повел по красной дорожке. Мне ничего не оставалось, кроме того, как идти и улыбаться. Со всех сторон сверкали вспышки фотокамер. Отовсюду летели разные вопросы. Женя продолжал идти, как ни в чем не бывало, просто игнорируя всех и вся. Когда мы вошли в охраняемое здание, и я сняла свое пальто, то с небольшим возмущением произнесла: «А теперь объясни, что это было?» «Никто не знает, что это мероприятие устраивает магический народ. Все только знают, что здесь собралось много знаменитостей. Из-за того, что нам приходится скрывать свою сущность, мы постоянно притворяемся, чтобы заниматься тем, что нам нравится. Многие выбирают политическую карьеру, многие становятся знаменитыми актерами и музыкантами. Многих знают из-за их журналистского таланта. В общем, на сегодняшнем вечере будут очень интересные персонажи», — рассказал Женя. «Почему ты мне раньше об этом не сказал?» — спросила я. «А это что-то изменило бы?» — задал он встречный вопрос. «Нет», — коротко ответила я. «Вот видишь. Я просто не хотел, чтобы ты волновалась сильнее, чем было до этого», — объяснил мужчина. От его заботы обо мне я испытала прилив нежности. То небольшое раздражение, которое я испытывала до этого, растворилось без следа. «Ты готова войти внутрь?» — уточнил Женя, глядя мне прямо в глаза. Я глубоко вздохнула, беря себя в руки, и произнесла: «Да». Женя внимательно всматривался в мои глаза, ища хоть небольшое подтверждение того, что я говорю неправду. Я уверена, что если бы он его нашел, то мы бы развернулись и пошли домой, несмотря ни на что. Это мне безумно нравилось в этом прекрасном мужчине. Он всегда ставил меня на первое место. Но так как на моем лице он не нашел никаких признаков лжи, то развернулся к огромным дверям, призывая меня сделать то же самое. Когда я приняла такое же положение, что и он, двери перед нами резко распахнулись, открывая нашему взору большой бальный зал. Мы вошли в него, и я смогла осмотреться. Здесь все выглядело просто шикарно. Зал был отделан в светлых тонах, преимущественно бежевых. У правой стены стояло несколько столов с закусками и напитками, а по помещению бегали официанты, предлагая различные блюда. Гостей было действительно много, и на данный момент все смотрели на нас с Женей. Хотя пару секунд назад разговаривали о чем-то своем. Даже пары танцующих в середине зала остановились, чтобы посмотреть на нас. «Встречайте! Колчанов Евгений Александрович, бывший представитель совета со стороны вампиров, в сопровождении Игнатовой Алисы Маратовны, дочери действующего члена совета со стороны ведьм», — объявил громкий голос непонятно откуда. Хотя чему я удивляюсь, ведь нас постоянно окружает магия, и не стоит забывать про современные технологии. Как только прозвучало представление, мне показалось, что все присутствующие заговорили одновременно. Наше появление вместе наделало много шума. Я стояла и смотрела на то, как почти все присутствующие что-то говорят друг другу, бросая на нас с Женей осуждающие взгляды, и не знала, что делать. К счастью, за меня эту проблему решил Женя. Он с гордо поднятой головой направился в центр зала. Естественно, мне пришлось следовать за ним. Толпа расступилась перед нами. Когда мы почти дошли до противоположного конца зала, то я поняла, куда меня привел мужчина. У дальней стены стоял большой стол, за которым лицом ко входу сидели все члены совета. Чем ближе мы подходили к ним, тем сильнее я начинала нервничать. Женя, конечно же, почувствовал это, поэтому крепче сжал мою руку в молчаливом жесте поддержки. Это очень много значило для меня. Мы остановились прямо напротив Аркадия, который сидел во главе стола. Справа от него сидела моя мама. Рядом с ней оборотень, а дальше демон. Слева от главы сидела фея и тролль. «Приветствую, уважаемые члены совета», — произнес Женя, склоняя голову и сжимая мою руку, показывая, что нужно сделать то же, что и он. Я быстро сориентировалась и опустила голову. Через несколько секунд Женя снова посмотрел на совет, и я последовала его примеру. «Евгений, Алиса, рад встрече», — произнес Аркадий, то пристально смотря на нас, то переводя взгляд на наши сплетенные руки. Было понятно, что он хотел что-то сказать, но на официальной части мероприятия просто не мог это сделать. Нам с Женей это было на руку. Постояв еще несколько секунд, мы развернулись и пошли к столам с закусками. Когда мы уходили, я уловила одобрительный взгляд матери и облегченно вздохнула. Если она на моей стороне, то мне ничего не страшно. Во время того, как мы шли, с нами успело поздороваться больше, чем с десяток незнакомых людей. Но, похоже, Женя знал их всех, так как обращался к ним по именам. Пробираться сквозь людей стало легче, когда первый всплеск внимания к нам исчез. Все разбились по кучкам, разговаривая о чем-то. Хотя могу предположить, что большинство говорило о нас. Добравшись на места назначения, я резко выдохнула и стала осматривать, что мне такого попробовать из еды. Но попробовать мне ничего не удалось, так как я услышала знакомый голос и повернулась. «Ну, друг, ты дал! Не ожидал от тебя подобного», — восхищенно сказал Андрей. «Ты хоть понимаешь, что сейчас начнется?» «Конечно, понимаю. «Иначе бы не сделал бы этого», — ответил Женя. «И ты готов ко всем этим пересудам, которые будут вокруг вас?» — спросил Андрей. «Естественно», — без колебаний сказал Женя. «Никогда бы не подумал, что ты сможешь сделать такое ради какой-то...» «Я вообще-то здесь», — прервала я Андрея. «Ой, Алисочка, я не заметил тебя», — притворно удивился тот. «Ну-ну», — произнесла я, ни капли не поверив в его слова. «Серьезно, Андрей, заканчивай балаган», — сказал Женя. «Да ладно, я же просто шучу», — рассмеялся Андрей, когда от нас не последовало того же, то произнес. «Неинтересный вы. Пойду я от вас». Он действительно развернулся и ушел, вызывая у меня недоумение. «Что это с ним?» — спросила я, поворачиваясь к Жене. «Это его обычное состояние», — с грустью ответил мужчина. «Серьезно?» — удивилась я. «К сожалению, да», — подтвердил Женя. «А на занятиях он совсем другой. Строгий, что ли?» — вслух стала рассуждать я. «В академии он не может себя вести, как пожелает. Все-таки Андрей преподаватель. Но ты не видела его в компании друзей. От него можно ждать чего угодно», — объяснил Женя. «А давно вы дружите?» — уточнила я. «С того самого момента, когда наша дружба с твоим отцом прекратила свое существование», — немного грустно произнес Женя, и я не стала больше разговаривать на эту тему. Повернувшись к еде, я, наконец, взяла что-то похожее на тарталетку с творожным муссом и креветками. Она выглядела очень вкусной. Когда я ее попробовала, то оказалось, что я была права. Съев ее, я начала искать, чтобы попробовать еще, когда услышала: «Дамы и господа! Объявляется первый официальный вальс вечера. Кавалеры приглашают своих дам. И прошу, проходите в центр зала». «Потанцуй со мной», — тихо произнес Женя мне прямо на ухо, и я почувствовала его руку у себя на талии. Отказывать ему я не собиралась, поэтому повернулась в его объятиях и прошептала: «Конечно». Женя улыбнулся мне и повел в зал. Там уже собралось довольно много пар, но все они расступились, освобождая нам место. Я посмотрела на Женю с вопросом в глазах, а он в ответ только пожал плечами. Краем глаза я заметила маму вместе с ректором, но решила не обращать на них внимания. Это был наш с Женей первый выход в свет, и я собираюсь им насладиться. Заиграла музыка, и Женя закружил меня в танце. На самом деле я плохо умела танцевать вальс, но то, как я грациозно двигалась с Женей в качестве партнера, удивляло. Он действительно умел вести в танце, из-за чего этот танец казался мне волшебным. Я словно парила над паркетом, и не было абсолютно никакого напряжения, которое всегда присутствовало, когда я танцевала ранее. Я даже не почувствовала бы, когда музыка закончилась, если бы Женя не остановился. Это привело меня в чувство. «Спасибо за прекрасный танец», — прошептала я ему на ухо, прижавшись крепче. Женя тоже сильнее обнял меня и тихо произнес: «Пожалуйста, все для тебя». Когда пары начали расходиться по сторонам, нам пришлось отстраниться друг от друга, и Женя повел меня обратно к столикам с едой. Но попасть туда на этот раз помешала моя мама. «Евгений, Алиса!» — окликнула она нас, и мы одновременно повернулись в ее сторону. Мама шла в нашу сторону вместе с ректором, который крепко держал ее за талию. От этого вида мне захотелось пойти промыть глаза. Я понимаю, что мама взрослая женщина и имеет право на личную жизнь, но почему было нельзя найти мужчину поприличнее, чем ректор? Нет, я не хочу ничего сказать, он не урод. Вроде все при нем. Внешность, тело, положение в обществе. Но не нравился он мне. И все на этом. Он кажется скользким, что ли. И я не могу ничего с собой поделать. Давайте назовем это интуицией. «Приятно вас здесь видеть», — сказала моя мама, оказавшись рядом с нами. «Нам тоже очень приятно», — вторил ей Женя. «Алиса, ты прекрасно сегодня выглядишь», — одобрила мой внешний вид мама. «Спасибо, мамочка, ты тоже», — ответила ей я. На слове «мамочка» у нее округлились глаза, но она быстро взяла себя в руки. «Я очень рада, что вы пришли сюда вместе», — сказала она, уже обращаясь к Жене. «Значит, вы не против этого?» — уточнил Женя. «А разве у меня есть выбор?» — строго спросила мама, выгнув одну бровь, но в ее глазах я видела озорные искорки. Я думаю, что Женя не понял, что она шутит, потому что быстро начал бормотать. «Нет, но...» Мама прервала его, подняв руку, и произнесла. «Успокойся. Даже если бы у меня был выбор, то я бы не нашла более подходящей пары для моей дочери, чем ты. Тем более Алиса давно мне все рассказала». На лице у Жени расцвела широкая улыбка, и он уже собирался что-то сказать, когда ректор решил вмешаться в разговор. «То есть ты давно знаешь о том безобразии, что творится в моей академии, но мне ничего не говорила?» — обратился он к моей матери. «А почему я должна была что-то тебе говорить?» — возмущенно спросила мама. «Тем более в их отношениях нет ничего незаконного. Ведь Алиса — истинная пара Евгения». Антон Николаевич уже собирался что-то ответить, но я его опередила. «Мама, он просто хотел попытаться еще раз выгнать меня из академии. Ведь в прошлый раз, когда я была в почти бессознательном состоянии, у него ничего не получилось». «Еще раз выгнать из академии?» — произнесла мама по словам, медленно поворачиваясь к ректору. Лицо Антона Николаевича заметно побледнело, а его глаза бегали из стороны в сторону, словно он пытался найти выход из ситуации. «Ну ладно, мы пойдем и оставим вас наедине», — быстро сказала я, разворачиваясь и утягивая Женю за собой. «Ты ведь это специально сделала», — прошептал Женя мне на ухо, не спрашивая, а просто утверждая, а в его голосе слышался плохо скрываемый смех. «Ты же не думал, что я ту ситуацию просто так оставлю? Он должен был знать, что нельзя обижать ведьмочек», — зловеще прошептала я, но Женя услышал и громко рассмеялся. На нас тут же начали обращать внимание, но мы всех попросту игнорировали. Когда мы наконец-то добрались до стола с закусками, я решила, что сначала поем, а потом все остальное. И пусть весь мир подождет. Ведь я голодная. Женя прекрасно все понимал, потому как я смотрела на еду и не трогал меня до окончания моей трапезы. Все это время к нам подходили люди и разговаривали о чем-то с Женей. Но когда я закончила кушать, он сразу же извинился и снова повел меня танцевать. Вечер проходил просто замечательно. Мы танцевали, ели, общались с разными людьми, и Женя постоянно меня с кем-то знакомил. В какой-то момент я почувствовала, что мне необходимо отдохнуть от переизбытка информации, и попросила Женю вывести меня подышать свежим воздухом. Мужчина моментально же проникся моей просьбой и вывел меня на террасу, которая находилась позади дома, где проходил бал. На улице я сразу же поежилась от холода, и Женя, заметив это, снял с себя пиджак и накинул мне на плечи. «Тебе нравится сегодняшний вечер?» — спросил он, вставая лицом ко мне и посмотрев мне в глаза. «Очень сильно», — искренне ответила я. Женя хотел сказать что-то еще, но не успел. Сзади него открылся портал, и из него вышел вампир, который быстро сориентировался и запустил в Женю магический шар. Я хотела закричать, чтобы он был осторожнее, но не успела. Магия уже попала в моего мужчину, и он начал падать. Крик боли и отчаяния уже был готов вырваться у меня из груди, но чья-то ладонь сзади легла мне на горло и сжала его. «Я же предупреждал тебя, Алиса, что если ты сама не придешь ко мне, то будет гораздо хуже». Это было последним, что я услышала, прежде чем потерять сознание от нехватки воздуха.